подчиняются и исполняют, служат ему. Каждый день Сергей гулял с сыном, катал его в коляске. Сын уже пробовал ходить, и однажды Сергей высадил его из коляски. Сын впервые стоял на земле. Сергей медленно катил коляску, а сын держался за коляску и впервые шел по улице рядом с отцом. Был ветер, и от этого небо казалось высоким, а солнце необычно маленьким и далеким. На лужке ворошили сено муж и жена, у которых они брали молоко. Их не то дети, не то внуки, не то дети и внуки их дачников кувыркались на сене. Вдали гудела электричка. А Сергей шел так медленно, как никогда не ходил, потому что впервые рядом с ним, непонятно высоко поднимая неверные ножки, шел его сын. И, может, от того, что так медленно, Сергей внимал и впитывал все вокруг гораздо сильнее, подробнее, материальнее, чем обычно, словно бы жизнь вокруг него или в нем во много раз увеличивала свою концентрацию на каждый метр пути, каждый вдох, каждый скворечник или куст, или щепку в дорожной пыли. И вдруг сын пришел в необычное возбуждение и, забыв, что ходить без поддержки еще не может, бросил эту поддержку и шагнул совсем в сторону. Протягивая ручку к тому, что видел перед собой, он сказал все слова, что знал: «Мама, папа, тапок, фу» и «все». «Все, все, все», — радостно говорил он, обозначая то, что видел. А видел он кошку, которая перебегала им дорогу. Существо незнакомое, но живое. Это была неинтересная кошка, некрасивая и степенная. Она, видно, давно жила на свете, и до нее не дошло излучение сына. Она не приостановилась и не припустила. Столь пристальное к ней внимание нисколько не тронуло ее, и, удивляя Сергея постоянством и размеренностью движений, скрылась в кустах по своим делам. Сергей успел подхватить сына, шагнувшего столь самоотверженно в радости узнавания. И вдруг так ощутил и понял сына, как не чувствовал его никогда. И что-то давно забытое и ушедшее вспомнил о себе. Да, никогда не видел он столько жизни, радости и наслаждения, так совершенно заключенных, так полно, что не плоть, а они казались основными материальными составляющими его существа. И тут Сергей удивлялся еще больше, вдруг обнаруживая в этом его столь радостном лепетании, в глазах столь ясных и любовных, и не радость вовсе, а грусть. Грусть, заложенная самой природой, ее лицо, одновременное с радостью. Так сын уже помогал отцу переплывать время и причаливать к вечеру. Все-таки то, что он ничего не делает, его очень терзало. Когда он вспоминал о только что проклятом суетном городе, как о некой полной жизни, в которой он и ничего-то делать не может, тогда ему, поскольку это противоречило его загородной программе, он не всегда сознавал это конкретно, хотелось в город. И тогда как-то сами собой начинали вспоминаться недоделанные дела, может, и не такие значительные, но все равно, пока он их не доделает, они ему покоя не дадут, и свободы своей он из этих пустяков не ощутит. И тогда он начинал, и это была почти деятельность, составлять списочки всех этих выплывающих и накапливающихся дел и делишек, с удовольствием, даже с любовью, приплюсовывая, и совсем уж мелочь.